Растревожился дух, взволновалась душа от нахлынувших дум про судьбу, про Творца. Я колени склоню, подниму взор тебе, благодарность свою принесу в тишине, благодарность свою принесу в тишине. Что живу на земле, я частица твоя, что не скрыл ты лучей и теней от меня. Тихий шорох листвы, ветроплач и грозу, вздох глубокий волны я услышать могу. Вздох глубокий волны я услышать могу. Но живет и манит неотступна мечта в небесах дорогих. Я увижу тебя. Ни венцов, ни наград на земле я не жду, но богатством твоим овладеть я хочу. Но богатством твоим овладеть я хочу. Вместо слез и тоски по познанию добру подари, подари совершен сполноту. Дай постигнуть тебя, раствориться в тебе. Ты вся жизнь для меня в небесах, на земле. Ты вся жизнь.